Глава 6. Была ночь. Зеркальный спутник прятался за плотными обложными облаками, и охранным системам приходилось довольствоваться приборной подсветкой, а стрелкам-охранникам – рассеянным светом триоидных фонарей, работавших в совместном режиме, когда фонарь выдавал короткий световой импульс и выключался, в то время как следующий фонарь подхватывал эстафету и выдавал собственный импульс. И тоже отключался. Световая волна бежала по кругу, накладывалась на волны других осветительных контуров, и со стороны казалось, будто здесь проходит какой-то праздник. Однако такой метод освещения делал неэффективными многие виды маскировок. Майор Лунгринд, начальник службы безопасности, находился на диспетчерской башне в полном одиночестве. Ночью полетов не было. Он стоял у огромной застекленной панорамы и не верил своим глазам. Истребитель «Акрон» с площадки 26 вдруг включил габаритные огни, затем выключил и снова включил. Это означало, что злоумышленники сумели подобрать к нему ключик. Или все же не сумели? Включить бортовые огоньки – это еще не значит запустить двигатели. А запустить двигатели еще не значит увести машину. Но вот воздух колыхнулся, и Лунгрин услышал шум. Подумать только, а ведь внешне эти девушки не представляли из себя ничего особенного. То есть они, конечно, привлекали внимание и все такое. Днем он следил за ними в бинокль и составил вполне положительное мнение. Блондинка так вообще была в его вкусе. Но майор никогда бы не подумал, чтобы такие девушки могли... В этот момент зазвенел сигнал тревоги. С визуального охранного поста заметили непорядок. Однако «Акрон» уже оторвался от бетонной площадки, развернулся вокруг вертикальной оси и, чуть качнувшись, начал разгоняться, проходя выше ограды с большим запасом. Лунгрин знал, куда он шел. На юго-запад, в сторону меловых оврагов, по которым, как по каньонам, можно было незаметно сбежать куда угодно. Сеть оврагов расходилась по всем направлениям. К тому же подполковник Штольц во время их повторной беседы по телефону предупреждал его о том, что злоумышленники погонят «Акрон» именно в этом направлении. Теперь, когда уже все было понятно, майор Лунгрин набрал номер Штольца. «Это я, сэр. Не спите?» «Нет, я на службе». «Ну и я тоже». Только что «Акрон» благополучно покинул базу. Пошел в сторону меловых оврагов. «Понятно. Благодарю за сигнал, майор. Спокойной ночи». «И вам того же, сэр». Лунгрин убрал спикер в карман и едва повернулся, как в зале вспыхнул свет. И компьютерный голос строго спросил. «Кто вы? Назовитесь». «Майор Лунгрин. 5-15-23». Свет выключился, и охранная система снова встала в режим спячки. Он совсем забыл, что после объявления тревоги по базе все внутренние системы охраны также переходили на повышенный уровень. А между тем угнанный истребитель продолжал движение по новому маршруту. Добравшись до мелового каньона, машина опустилась ниже горизонта и понеслась по извилистому руслу, безупречно вписываясь в крутые повороты. Пока что истребитель контролировался спутниковой системой навигации, которая отслеживала его местоположение. Однако это было ненадолго. Пролетев с десяток километров, истребитель выскочил из каньона и, притормозив, приземлился на пустынном ночном шоссе. Из припаркованного неподалеку микроавтобуса выскочили четверо и побежали к приземлившейся машине. Раскладная лесенка, электронные взломщики замков, сменные блоки навигации – все было при них. Добравшись до истребителя, они быстро проникли в кабину. 10 секунд, и поднялся ее фонарь. Еще несколько минут потребовалось, чтобы отсоединить родной управляющий блок и заменить его дублером, в котором уже были разблокированы все виды оружия, и для их применения не требовалось секретного кода. В действие также вступала программа со сбитыми настройками навигации, заставлявшая спутниковую систему то и дело начинать расчеты заново, блокируя определение реального места нахождения машины.